Глава 153. Переговоры с Куром. Уже начало темнеть, когда я добралась до гор, поскольку по мере движения я оценивала все вокруг. Ну ведь оценка в лабиринте обычно показывает что-то вроде стена лабиринта или пол лабиринта. Тем удивительнее, что теперь на каждую оценку дается развернутый ответ. Если бы я начала бежать, я смогла бы добраться до гор моментально. Но поскольку я инстинктивно оценивала каждую растущую травинку, то это заняло больше времени, чем я думала. У некоторых вещей я даже оценивала каждую детальку отдельно. Среди растений попадались даже растения, из которых можно делать лекарства. Но, к сожалению, они еще не созрели. Похоже, не сезон. Кстати, я была удивлена тем, что даже у самой бесполезной травинки есть свое имя. Я думала, что все будет при оценке показывать просто трава. Но вместо этого оценка дает имя и краткое описание. Если подумать, то хотя мы и говорим, что это трава, но она состоит из разных растений. Пока я занималась оценкой цветов и думала о всякой ерунде, стало уже темно. Ну, в любом случае, я никуда не тороплюсь. Хотя, конечно же, я хотела поднять свой уровень быстрее, но поскольку этого нельзя добиться за день или два, у меня достаточно времени, чтобы немного притормозить. Хотя и понятно, что я загнана в угол, но тот, кто доставляет мне самое большое беспокойство, это Гуири-Гуири. Если подумать, то Гуири-Гуири еще тот мечтатель. Сплошная проблема. Я почувствовала желание начать двигаться как можно быстрее, но не могу понять, мое это желание или нет. Странно. Поскольку на меня многое повлияло, то я сейчас отличаюсь от той себя, какой я была ранее. С другой стороны, не думаю, что это плохо. Даже если мои мысли и меняются, но я все равно остаюсь неизменной. И все же, чувство странное и немного пугающее меня. Становится труднее разбираться в своем состоянии. Мало того, в моем случае на меня еще влияют способности правителя и ощущения от поедания матери. Все происходит одновременно. Особенно большое влияние оказывает поедание матери. Как я и думала, когда я начала есть ее, откусывая по маленькому кусочку, это повлияло на меня. Так что я думаю, это необходимая цена. Обычно, когда солнце заходит, кругом становится очень темно. Но поскольку у меня есть ночное зрение, для меня это не проблема. Но когда нет света, то становится темно, да? А ведь в Японии всегда вокруг все освещается даже ночью. Поскольку я большинство времени проводила в лабиринте, это первая моя ночь снаружи в моей жизни. Меня это почему-то слегка волнует. Может, мне сегодня заночевать на открытом воздухе? Это все же моя первая ночь снаружи. Так что заночую здесь. Ведь внутри лабиринта нет дня или ночи. Моя основная база все еще в лабиринте. Я в любой момент могу вернуться туда с помощью телепорта. Настоящее удовольствие при любом путешествии. Думая об этом, я приготовила лагерь. Простенький домик из паутины. И пока я занималась этим, просигналила чувство пространства. Кто-то телепортируется сюда. О, черт! Я вижу красиво изогнувшееся пространство. Из него появился человек. Броня как будто является продолжением тела. И весь черный. Как я и думала, тот, кто появился, это администратор Гуириста Диас. Рановато. Я не успела приготовиться. В том смысле, что поскольку я не знаю языка этого мира, то разговаривать мы не сможем. Да и вообще я говорить не могу. Не могу, ничего не могу. Правда же, и что же делать? В драке мне не победить. А бежать от врага, который может телепортироваться, бессмысленно. Грубо говоря, в момент, когда он это решит, моя жизнь закончится. Так что мне надо готовиться к худшему. После того, как Гури Эдистадиас посмотрел на меня некоторое время, он испустил тяжелый вздох. Ты меня понимаешь? Неожиданно я услышала голос у себя в голове, похожий на голос небес. Мало того, говорящий на японском. Я безмолвно кивнула. Я подключил функцию перевода, которую создал АД. Таким образом, моя телепатия будет для тебя слышна на твоем языке, а я буду слышать твои слова на своем языке. Понятно. Они даже так могут? Интересно, а смогу я использовать это, чтобы общаться со всеми? Кстати, мне пришлось приложить усилия, чтобы оно заработало. Поскольку этого нет в изначальной функции способности, было достаточно сложно. Вот значит как. Жаль. Тогда я приступлю к тому, из-за чего я пришел сегодня. Я хочу, чтобы ты прекратила свои действия и прекратила вредить людям. Хотя это, конечно, лучше, чем быть убитой на месте, но, как я и думала, ты пришел меня остановить. Я слышал о твоих проблемах от Д. Я приношу свои извинения за то, что ты попала не по своей воле в данный мир. Я прошу прощения. Мало того, я бы хотел, чтобы ты не вмешивалась в дела данного мира. Я понимаю, что это не то, чего можно просить. Я также понимаю, почему ты ведешь себя так, и поэтому я пришел с просьбой. О боже, Дон оказывается еще больше джентльмен, чем я думала. Я имею в виду, как же он убог. Интересно, он меня атакует сразу же, если я откажусь? А что на это скажет Дэ? Ты можешь мне ответить? Если ты пришел на переговоры, то, наверное, мне надо ответить как положено. Ох, как же проще общаться с Дэ, которая может легко читать мои мысли. Я уже столько времени не общалась с другими людьми. Я думаю, что это впервые с начала моей жизни. Я немного нервничаю. Я отказываюсь. После долгого раздумья я наконец-то заговорила. Гурий Дистадия замолчал, с серьезным выражением лица. У меня сейчас сердце выскочит из груди. И кажется, не в фигуральном смысле. Мне кажется, что длительность моей жизни после моих слов только что существенно уменьшилась. «И последствия тебя не волнуют?» Задумчивый Гурий Стадия спросил меня, чтобы убедиться. Я кивнула. «Понятно». Гурий Дистадиес посмотрел в небеса. «Скажи, с точки зрения жителя другого мира, то, что я делаю, наверное, выглядит смешно?» Гурий Дистадиес поднял свои брови и спросил. Его лицо полно усталости и страдания, но это лицо человека, который решил продолжать идти дальше, несмотря ни на что. Я не могу ответить на его вопрос, поскольку все зависит от человека. Но я могу сказать ему только одно. Ты должен делать только то, что ты хочешь. Ведь все так и есть. Двигайся тем путем, который ты сам себе выбрал. Это единственное, что можно посоветовать на вопрос, который не имеет простого ответа. Понятно. Ты права. Гурий Дистадиес прошептал, выглядя при этом удивленным. Тогда я буду делать то, что я должен. Из-за того, что Дэ предупредила меня насчет тебя, я тебя пока не трону. Но помни, если твои действия начнут мешать мне, я встану на твоем пути. Это как раз понятно, но я надеюсь, что это никогда не случится. Я оставлю тебя. Прощай. Сказав это, Гурий Дистадиес ушел телепортом.